Матерь Агни-йоги. В эти дни требуется неукоснительное выполнение указаний. Не знаю, что и как будет, но знаю, что будет. Многое зависит от реакции сознания масс или массового сознания. Величина неизвестная, ибо обусловлена свободой воли. Землетрясение частичное, но мощное. Связи между странами будут нарушены. Хаос сознаний будет от необычности идущих явлений. Следует быть, подобно капитану в бурю на своем корабле, спокойным, владеющим собою, своими огнями, и быть в полном единении с нами.